«Скоро она еще крепче уснет», — махнув рукой по направлению к кровати, сказал мужчина. «Я был там», — добавил он, как-то странно мигнув при этом, что, впрочем, казалось, уже было его укоренившейся привычкой. «Что ж ты нашел, Изидор?» «Ты была права, он здесь!» «Он здесь? Слава тебе, Дева Мария! Наконец-то! Мой сон, значит, не обманул меня!» Живо произнесла Амаранта, и на лице ее мелькнула надежда, которой, казалось, давно уже она не знавала. «У тебя вечно предчувствие, если бы только оно тебе к чему-нибудь пригодилось!» «Ты отыскал его!» «Неверного твоего любовника?» — усмехнувшись, спросил Изидор. И в эту минуту безобразное лицо его стало еще отвратительнее. «Да, я отыскал его. Это тоже наше дело. Лучше было бы, впрочем, быть женой Изидора, нежели у неизвестного дона того, да ты выше воспарила. Ну что ж, наше почтение. Действительно, если не высоко, то довольно далеко зашло дело». Он злорадно рассмеялся и указал на спящее дитя. «Дворянин-то был получше Изидора. А ты его имени даже не знаешь. Ха! Он не зря не сказал его тебе, потому что к чему же?» «Надо же было мне поручить тебе еще это», — перебила его Амаранта. «Но у меня решительно никого нет на свете». «Я нашел твоего приятеля», — продолжал безобразный молодой человек, которому на вид казалось лет около 26. «Я нашел его, потому что я хороший сыщик, но привести его сюда я не привел. Он даже мне не заплатил за работу. Скарит! Скажите, с какой прозорливостью вы на меня смотреть изволите, только поверьте, эти взгляды скорее заслужил ваш безымянный обожатель, нежели я. Ха! Он не придет, потому что не может прийти. Но мне сдается, что ему просто теперь не до тебя». «Замолчи! Я хорошо знаю твой злой язык, Изидор». «Конечно! И время порядочно уже прошло с тех пор, как ты его видела в последний раз. Но, может быть, у него и коротка память, но иногда бывает. Он не придет. Тогда, — продолжал Изидор, перебив ее, — разлетаются все прекрасные надежды, как мыльные пузыри». При этом он щелкнул пальцами. «Да, Изидор не годился для вас, а все же тогда он был капралом. А об этой глупой истории нечего и говорить, в которой значится, что я будто бы укокошил того болвана на большой дороге. Так и выходит, в конце концов, что Изидор-то был бы получше неизвестного дона, записочки которого я теперь обязался носить. Эй, Изидор молодец, Изидор все может, Изидор может даже таскать к своей возлюбленной записочки другого, ее любовника. Ну что, оставь старуху!» Добавил он грубо, заметив, что Амаранта с беспокойством оглянулась на больную мать. «Ступай! Оставь меня!» «Еще не все!» — заметил Изидор. «Он не придет! Но ты же можешь видеть его и говорить с ним, если хочешь!» «Он сказал тебе это?» — быстро спросила Амаранта. Она ухватилась за это позволение, как утопающий хватается за соломинку. Изидор отрицательно покачал головой. «Нет, не он, а я говорю тебе это. Ты можешь застать его теперь, если поспешишь». «Где же, где? Говори!» — воскликнула несчастная. «Ха! Велико, однако, в тебе желание его видеть. Но Изидор сострадателен. Ступай к городским воротам. Там у моста он сядет на лошадь. Он в монашеской рясе». «У городских ворот?» — сказал ты. «Но мой ребенок и матушка», — проговорила Амаранта. «Ты изверг, Изидор. Ты знаешь больше. Ты знаешь его имя, его...» «Что тебе в имени?» — — отвечал Изидор, пожав плечами. «Погоди немного, может, я и узнаю имя. А теперь еще зелен виноград. Ну что ж!» — настойчиво произнес он, протянув свою грязную смуглую руку. «Ты еще ничего не дала мне. Давай деньги. По крайней мере, если не в любовниках находишься, хоть денежки повидать надо, чтобы запить свою злополучную судьбу». «На, возьми», — сказала Амаранта, бросив ему в руку последнюю, еще оставшуюся у нее монету. «Теперь ступай, ступай же». «Иду, иду, до приятного свидания», — раскланялся Изидор и оставил чердак. «Ужасно», — вымолвила Амаранта, когда он, наконец, скрылся. Она подошла к кровати, убедилась, что больная спит, и взяла своего ребенка на руки. Она надела большой старый платок, которым покрыла малютку, и тихонько вышла из комнаты. Потом по узкой скривившейся и темной лестнице спустилась она вниз и очутилась на улице. На дворе была ночь. Фонарщики зажигали уличные фонари. Пестрая толпа громко суетилась вокруг. На улице Толедо вообще, а вечером в особенности, постоянно сновали разные подозрительные люди. Однако по ней проходили иногда и деловые люди, купцы или работники. Тут шли цыгане, отыскивавшие ночлег. Там раздавались громкие крики погонщиков лошадей, а еще подальше какие-то подозрительные фигуры торговались и спорили с женщиной. Амаранта ничего не видела, ничего не слышала. Она бежала, крепко прижав к себе ребенка, мимо низких курных домов, прямо к старинным большим городским воротам. Одна мысль наполняла все ее существо. Она хотела застать, видеть своего возлюбленного, услышать от него самого, отчего он не прислал ей ни слова, ни поклона, ни даже малейшего знака своей привязанности. Сомнение боролось в ней с надеждой. Она хотела, наконец, решить эту борьбу. Она еще не могла поверить тому, что он изменил ей, забыл ее. Хотя Изидор при всяком удобном случае намекал ей на это. Она все еще верила ему, еще верила в несуществующие задержки и препятствия. Однако ужасный страх, иногда овладевавший ею, довольно ясно доказывал, что ужасное подозрение в тайне грызло ее. Поэтому она хотела знать, наверное, что ее ожидает. Она хотела выйти из неизвестности. Ноги ее дрожали, когда она, наконец, миновала ворота. На небольшом расстоянии стоял мост. Кругом было тихо и пусто. Амаранта увидела человека, водившего лошадь взад и вперед по большой дороге под тенью развесистых деревьев. Она глубоко вздохнула. Значит, она еще не опоздала. Лошадь водил монастырский служка. Она не осмелилась подойти к нему и стала у моста, ожидая появления своего возлюбленного. Она хотела только видеть его, услышать хотя бы одно слово любви от него, увериться хотя бы немного в его привязанности. И этого было бы для нее достаточно на долгое время. Вдруг недалеко от ворот показался мужчина. Изидор сказал ей, что на нем монашеская ряса. К чему это? Ведь он был офицером. Как она хорошо это знала и видела. Отчего же он прятался? Это обстоятельство пробудило уже уснувшую было надежду в сердце Амаранты. Она стала читать молитву и сильно бьющимся сердцем ждала своего любовника, который когда-то так горячо клялся, что любит ее и никогда не оставит, и которому отдалась она, потому что безгранично любила его. Мужчина, показавшийся за воротами, подошел ближе и направился к лошади. Амаранта бросилась к нему. «Ты ли это? Скажи, подай хоть единый знак!» — воскликнула она. «Это я, твоя Амаранта! Я хотела видеть тебя, услышать от тебя самого. Любишь ли ты меня еще? Смотри, это дитя...» Монах остановился на минуту. «Что хочет эта женщина?» Сердцем воскликнул он, с поспешностью оттолкнув Амаранту. «Пресвятая Мадонна!» воскликнула несчастная, отшатнувшись в сторону. Но она еще не совсем была уверена, что монах этот был тот самый мужчина, который когда-то обещал вечно любить ее. Она смотрела на него, затаив дыхание, держа младенца дрожащими руками. Монах сбросил рясу, подал ее служке и сел на лошадь. Амаранта громко воскликнула. «Это он! Это он! Неужели ты не узнал меня?» — воскликнула она в страшном волнении. «Назад!» — строго сказал служка, отводя ее от лошади, которая взвелась на дыбы, отскочила в сторону и галопом скрылась с всадником в темноте ночи. Амаранта, широко раскрыв глаза, смотрела ему вслед. Служка вдруг исчез. Вокруг все было пусто и мертво. И Амаранте казалось, будто вся кровь не остыла, будто иссяк источник ее слез. Ребенок пошевельнулся у нее на руках, и Амаранта опомнилась. Да, это был тот, который некогда умел так нежно ласкать ее, давать ей такие прекрасные обещания, гулять с ней целые ночи под тенистыми каштанами. Это он теперь оттолкнул ее от себя, как навязчивую нищую. Он произнес эти слова, что хочет эта женщина, назад. Что теперь ей было делать? Где искать спасение? Какого ждать исхода для себя и для несчастного маленького создания, которое она родила на свет для горя и страданий? «Нет, нет!» — вдруг произнесла Амаранта. «А матушка? Нет, еще не пробил час спасения!» Она быстро прошла под воротами и направилась по улице Толедо, будто спеша обогнать свои собственные тревожные мысли. Дойдя до дома, она, сама не отдавая себе отчета в своих действиях, стала подниматься по лестнице, будто следуя одному своему инстинкту. Но, открыв дверь в свою комнату, она в изумлении остановилась на пороге. Не ангел ли снизошел с неба в это скромное бедное жилище? У постели больной стояла прекрасная молодая девушка. Нагнувшись над старухой, она утешала ее нежными словами. Откуда взялось это чудесное создание? Амаранта еще стояла на пороге, пораженной увиденным. Когда Инес, державшая в одной руке свечу, обернулась и увидела вошедшую. «Вы, вероятно, дочь этой бедной женщины. Вы Амаранта, о которой она все время спрашивает?» — спросила Инес. «Пойдите сюда. Я только на время заняла ваше место, чтобы приложить свежие полотенце к горячей голове больной». «Благодарю вас, Донна», — отвечала Амарант. «Я, право, думала, что вижу ангела в нашей скромной комнатке. Вы удивляетесь тому, как я сюда попала. Это весьма необыкновенный случай, действительно. Но что с вами случилось? Вы так утомлены и расстроены?» Амаранта, не будучи более в силах держаться на ногах, опустилась на кровать. «О, Господи! Какая нужда!» — проговорила Инесс, пристальнее всматриваясь в измученную бедную женщину. «И у вас еще есть дитя? Маленькое беспомощное создание?» «Да, бедное, несчастное дитя!» — простонала Амарант. «Где ты была?» — спросила больная. «Где Изидор? Ты ходила к тому неизвестному дону, который соблазнил и теперь бросил тебя? Ты...» «О, жалься, матушка!» — просила Амаранта. «Изидор был здесь. Он сманил тебя туда. Ты видела его и говорила с ним, с изменником. Ха!» В бреду смеялась старуха. «Она его имени не знает даже, а он оттолкнул от себя ее и дитя свое, и все дьяволы радуются, глядя на это. А Изидор скалит зубы и хохочет, хохочет, хохочет!» Амаранта опустилась на колени у кровати и, заливаясь слезами, целовала исхудавшую руку больной. «Теперь я знаю, зачем я послана сюда», — говорила Инесс. «Благодарю тебя, мой добрый гений! О, как несчастны эти люди! Да поможет мне Бог помочь им! Теперь лишь я вполне понимаю эти слова. Когда в твоем дворце постигнет тебя большое несчастье, ступай на чердак, в тот дом на улице Толедо. Лунатик. «Эй, Диего!» — крикнул Дон Мануэль своего слугу со ступеней дворца, по которым он поднимался, чтобы войти в дежурную залу, где ожидали его бригадир, жили Германос и Патер Антонио, которых он только что увидел в стеклянную дверь. «Дон Альбукерк!» Быстро обернувшись, отвечал слуга, уже направившийся было через двор. «Дон Мануэль Павио де Альбукерк, осторожно, опасаясь сильно звенеть шпорами, спустился по лестнице. Он был поразительно красив, поэтому все женщины в Мадриде знали его. Его везде можно было видеть — на Прадо, в театре, в цирке. И всюду смотрели на него, любовались необыкновенной грацией во всех его движениях. Он был любимцем высшего круга, баловнем общества. Его наружность была чрезвычайно представительна, но при том он вовсе не был напыщен. Прекрасная густая борода украшало его мужественное, цветущее здоровьем лицо. В его живых глазах был огонь, особенно когда он говорил. Когда же он смеялся, он был просто обворожителен. Дон Мануэль хорошо знал, что он может нравиться. К тому же он был смелый ездок, аккуратный служака и самый ловкий в Мадриде боец. Это он уже не раз доказал на бесчисленных дуэлях и небольших поединках. Число его знакомых было очень велико, но друзей у него было только двое: бригадир Жиль и Германос и молодой священнослужитель знатного происхождения, в монашестве называвшийся Патер Антонио. Дон Мануэль, как мы уже сказали, снова повернулся к своему лакею, только что вручившему ему записочку, которую Дон Альбукерк, не распечатывая, положил в карман. Повернулся же Дон Мануэль, потому что увидел, что друзья его ждут в дежурной зале. «Диего», — сказал он, — «у меня есть еще для тебя поручение». «Что прикажете, Дон Альбукерк?» «У меня есть письмо, которое я хочу отослать. Но ты знаешь, что письма иногда теряются». Диего улыбнулся. Я не простак, Дон Павиа, и сумею быть осторожен. Этому я верю. Ты знаешь дворец Кортецела? Я сколько раз ходил к патеру Антонио. Отдай ему это письмо, сказал Дон Мануэль, вынув записочку из кармана и отдавая ее человеку. «В собственные руки?» — спросил Диего. «Ему лично, а никак не лакею. Если же патера нет дома, то попроси, чтобы тебя проводили к благородной Донне». Диего посмотрел на своего господина такими глазами, в которых заметно было, что он все понял. «Значит, благородной Донне я смею отдать это», — сказал он. «Да-да, но только ей самой, отнюдь не графу». «Позвольте», — вдруг заметил Диего, подержав письмо перед фонарем и прочитав на нем адрес. «Это тоже письмо, которое я только что вам передал». «Пердиос!» — воскликнул Дон Мануэль, недовольный своей оплошностью. «Это произвело бы страшное недоразумение». Он взял письмо у человека, который продолжал потихоньку улыбаться, и подал ему другое, без всякой надписи. «Ступай скорее, Диего!» «Ответ нужен, Дон Альбукерк?» «Нет, но не забудь, что я сказал тебе, чтобы письмо не попало в чужие руки». Диего поклонился, надел свою шляпу, которую все время держал в руках, и побежал через двор. А Дон Мануэль снова поднялся по широким мраморным ступеням и вошел в большую стеклянную дверь. «Ха! Вот он, наш благородный Дон Мануэль!» — воскликнул бригадир Жиль и Германос. Его круглое, красное, смеющееся лицо осветилось приятной улыбкой, и он дружески подал вошедшему обе руки. «Наконец-то! Верно, прогуливался опять под чьими-нибудь окнами или был на свидании?» «Ты все шутишь, Жиль», — возразил Мануэль. «Но я от души рад вас видеть обоих. Тебя, мой дорогой бригадир, и тебя, патер Антонио, ученый и философ, хотя ты не признаешься в том. Мне уже давно хотелось пробыть с вами несколько часов». «Да-да», — рассмеялся Жиль. «Наш благородный Дон 10 раз пообещает прийти и лишь один раз придет. Сегодня я был дежурным. По службе или по любви?» «Ты, я вижу, в очень хорошем расположении духа», — отвечал Мануэль. «Нет, я был дежурным по обязанности и даже по весьма важному делу. Дон Карлос появился в Мадриде». «Как? Дон Карлос?» — воскликнул Жиль, вскочив со стула, на который он только что уселся. Патер Антонио тоже обнаружил некоторое изумление. «Между нами говоря, сегодня я рано утром получил ордер поставить караул у всех ворот. Но птичка уже, кажется, раньше вылетела, потому что по только что присланным донесениям оказалось, что во весь день никто не показывался». «Однако, с его стороны это смелая штука». «Да, это на него похоже. И я этому верю», — заметил Антонио. «Но я только не верю тому, чтобы его могли поймать. У него слишком много друзей и слишком много средств». «Кстати, патер Антонио», — заметил Мануэль, «у вас во дворце тоже происходит что-то таинственное». «Почему ты так думаешь?» — спросил Антонио. «Нет, я не думаю, но я видел», — отвечал Мануэль. «Вчера вечером, когда я возвращался с Прадо и уже стемнело. Ты проходил там благодаря молодой графине, к которой с некоторых пор ты неравнодушен, перебил Жиль своего товарища. Я уважаю твой вкус. Я только проходил мимо дворца Кортецела, отправляясь домой, и вдруг увидел двух завернутых в плащи людей, которые, подозрительно оглядываясь, быстро приближались ко дворцу. Уже не Дон Карлос ли это был со своим братом Альфонсом? Нет, это были не они. Это положительно, но, во всяком случае, это были две замечательные фигуры, продолжал Дон Павио. На них были запыленные ботфорты, одинаковые плащи и шляпы, и лица сильно поросли бородой. «Так это просто были какие-нибудь управляющие», — спокойно заметил Антонио. «Прибывшие доложить о чем-нибудь графу? Действительно, такие люди иногда бывают у графа». «Не знаю», — задумчиво проговорил Дон Павия. «Только они произвели на меня странное впечатление». «Я хорошо знаю тебя, Антонио. Ты никогда не проговоришься. Хотя бы ты и все знал, но мне сдается, что Кортецело тайно помогает Дону Карлосу». «Этого я не думаю», — воскликнул Жиль. «Скорее, человек этот, владеющий сказочными богатствами, имеет какие-нибудь дела на севере, и его частые путешествия вовсе не так бесцельны. Я думаю, что он стоит во главе какого-нибудь тайного общества или какой-нибудь тайной партии». Антонио улыбнулся, но это была холодная улыбка, и он сказал только: «Я вижу, что вы гораздо больше моего знаете. Из всего этого я ничего не замечал. Все любят делать различные предположения о жизни графа и его дворца». «Это потому, что он так отчужденно живет. И еще потому, что он так несказанно богат», — сказал Жиль. «Графиня Инес тоже хорошая партия. Клянусь, она с каждым днем становится прекраснее, и мадридские дамы вполне могут ей позавидовать». «Право, я думаю, уж не влюблен ли наш общий друг, бригадир Жиль и Германос?» — воскликнул Мануэль, шутя. Прежде он только смеялся над теми, которые впадали в это сумасшествие. Прежде он заверял, что оружие заменяет невесту солдату, и что он скорее пожелает изведать глубину какого-нибудь сосуда с вином, нежели глубину прекрасного женского взора. Но теперь, кажется, произошло внезапное превращение. «Не беспокойся, друг мой», — улыбаясь, отвечал Жиль. «Я вовсе не хочу быть твоим соперником. Но что скажет молодая герцогиня Медина, жена старого герцога Педро, узнав, что Мануэль изменил ей? Я всегда был к ней внимателен, но это все». «Дело в том, как на это посмотришь. Во всяком случае, старик-герцог на это иначе смотрит, чем ты. Старому человеку жениться на молодой Донне всегда опасно», — заметил патер Антонио. «Ну да, поэтому-то вы и вовсе не женитесь, чтобы с вами этого не случилось», — смеялся Жиль. «Однако герцогу должно было быть известно, что его жена еще Донной Бланкой Мария де лас Ньевес прошла не одну любовную интригу. Если бы мне за каждый из ее записочек, которые получал Мануэль, назначили годовой доход, то я бы давно стал миллионером». «Я об этих письмах ничего не знаю», — сказал Мануэль. «Ты слишком рыцарски действуешь, чтобы признаться в этом. Но я однажды после твоего посещения нашел в своей гостиной записочку от этой дамы и потом, как ценную бумагу, передал ее тебе. Да-да, я все вижу. Прошлый раз на балу герцогиня очень скучала от того, что известный Ромео слишком ухаживал за гранатовым цветком. Но берегись, герцогиня опасна и умеет плести интриги. Старый же герцог чрезвычайно прям и чистосердечен. Одно стоит другого, — сказал Мануэль. «Теперь мне пора домой. Уже стемнело», — заметил Патер Антонио, вставая. «Я видел вас и поговорил с вами, и с меня довольна. Вы хотите проводить меня?» «Воспитатель прекрасной графини уже опять стал беспокоиться», — рассмеялся Жиль. «Что вы, однако, за преданный и заботливый человек, Патер?» «Всякий должен быть заботлив в исполнении своей обязанности», — серьезно отвечал Антонио. «У тебя завидная обязанность», — признался Мануэль. «Но я думаю, что она трудна и неблагодарна. Лучше бы я согласился сторожить целую дюжину пленных, чем одну прекрасную молодую девушку». Молодые люди встали и оставили дежурную залу, напутствуемые поклонами остальных офицеров. Разговаривая между собой, друзья прошли по двору, где часовые отдали им честь, и вышли на улицу. Приятный свежий ветер дул им навстречу. Была одна из тех волшебных испанских лунных ночей, которые так живительно действуют на человека после тяжелого знойного дня. Поздно вечером и ночью обыкновенно Мадрид оживляется, тогда как днем все прячутся в домах за спущенными занавесями. На улицах было оживленно. Прадо, Реколетос и Фуэнте-Кастеллана — все было полно пешеходов, колясок и всадников. Дель-Соль еще толпились купцы, евреи и христиане, торговались, разговаривали и обделывали свои дела. На плаца Майор стекался народ, заходя в великолепные лавки, покупая цветы или мороженое и глядя на прекрасные выставки. Из сада, расположенного посреди площади, далеко разносилось благоухание цветов. Три приятеля направились сначала на Прадо, чтобы потом завернуть на ту улицу, где находился дворец Кортецела. Дойдя до этой сравнительно спокойной и пустой улицы, они увидали на ней большое скопление людей, которые, по-видимому, наблюдали что-то и тихо между собой разговаривали. На улице царствовала полнейшая тишина, но издали не было видно, чем занят народ. Однако в ту же минуту три приятеля замолчали и взглянули на плоскую крышу одного из домов. Там, на страшной высоте, на самом краю крыши, двигалась залитая лунным светом белая фигура в легкой ночной одежде. Толпа с ужасом смотрела на лунатика, который каждую минуту мог оступиться и свалиться на улицу. При виде этой страшной картины зрителей охватило оцепенение, как тень или как дух, отрешившийся от всех физических законов, повернувшись лицом к луне, продвигалась эта женская фигура по своему страшно опасному пути. Каждую минуту могла она разбиться о мостовую. «Ни слова, только не зовите!» — — говорили несколько человек в толпе. «Ради Бога! Тише!» В ужасе смотрели Мануэль и бригадир на женщину-лунатика. Патер Антонио стоял бледный и безмолвный. Вдруг он незаметно скрылся. Не отводя глаз, смотрели любопытные на белое привидение на крыше, которое твердыми шагами продолжало продвигаться. Вдруг, спустя несколько минут, возле белой женской фигуры показался мужчина в широкой черной одежде. Дону Мануэлю и Жилю показалось, что то был дух Антонио, и, обернувшись, они увидели, что его уже не было с ними. В толпе невольно раздался сдержанный ропот удивления при виде этого человека, который осмеливался спасти сомнамбулу от страшной опасности. Черный мужчина твердо и легко ступал по краю крыши, будто божественной силой, одушевленный на этот подвиг, и приближался к женщине. Еще минута, и все кончено. Либо удастся ему спасти лунатика, либо они оба упадут со страшной высоты. Затаив дыхание, все следили за малейшими его движениями. В жилах застыла кровь от ожидания и страха. Вдруг сомнамбула будто почувствовала близость приближавшегося человека и стала просыпаться. Она сделала легкое движение и пошатнулась. Из толпы вырвался страшный крик. Женщины закрыли глаза, мужчины побледнели. Но в ту же минуту смелый юноша в черной одежде уже схватил лунатика и поднял ее на руки. Раздались громкие радостные крики. Люди, только что натерпевшиеся смертельного страха, теперь радовались и рукоплескали отважному юноше, который уже уносил спасенную через крышу и вскоре затем скрылся с нею из виду. «Это был Антонио», — сказал Мануэль. «Я узнал его». «А кто это сомнамбула?» — спросил Жиль, удалившийся вместе со своим другом. «На такой высоте трудно узнать. Дом этот стоит подле дворца Кортецела», — отвечал Мануэль. «Может быть, какая-нибудь их соседка? Я не знаю, кому принадлежит этот дом». И друзья отправились по домам, а толпа стала расходиться, не переставая дивиться смелому поступку юноши в черном. Герцогиня Бланка Мария Медина. В богато убранном будуаре перед зеркалом стояла молодая Донна и, казалось, спрашивала у прекрасного венецианского стекла, довольна ли она хороша сегодня. При этом Донна самодовольно улыбалась, втайне признаваясь самой себе, что зеркало давало ей удовлетворительный ответ. Донне было около 28 лет. Она была полна и высока ростом. Ее грудь, плечи и руки были безукоризненно прекрасны. Герцогиня вообще напоминала женщину с картин Рубенса. Румяное лицо ее нельзя было назвать особенно благородным и выразительным. Красота ее больше отуманивала, чем привлекала. Ни особенной сердечной доброты, ни какого-нибудь другого душевного качества не светилось в глазах герцогини. Скорее даже черты ее выражали холодность и вместе с тем жажду чувственных наслаждений, что довольно резко поражало в ней многих. Страсть и чувственность сказывались в темных глазах и пухлых красивых губах Бланки Марии Медины. При этом она была поразительно величественна, и всякий, кто видел ее в первый раз, должен был признаться, что красота ее производила опьяняющее действие. На герцогине было светло-голубое шелковое платье и легкая мантилья. На шее у нее было великолепное жемчужное ожерелье, а на груди приколот любимый цветок ее, темно-красный центифолий. «Ты как раз вовремя пришла, Филина», — сказала герцогиня, вовсе не думая спросить служанку, что ей надо. «Отдали вчера мое письмо дону Павио де Альбукерку?» «Точно так, ваше сиятельство. Сегодня я узнала у управляющего благородного дона, что письмо ваше было получено вчера, и что Диего передал его». «Значит, недоразумение невозможное. Он получил письмо», — прошептала Бланка Мария. «Если позволите, ваше сиятельство, я бы еще доложила», — снова начала Филина. «Говори», — приказала герцогиня. «Диего вчера вечером отнес записочку во дворец Кортецела». Бланка Мария чуть не выдала себя при этих словах. Так сильно это сообщение подействовало на нее. «Я так и думала», — чуть слышно проговорила она, потом прибавила громко, стараясь говорить равнодушно. «Кто тебе сказал это, Филина?» «Жуанита, дочь управляющего. Диего с ней в связи». «Вероятно, Диего носил письмо к патеру Антонио, к другу своего господина». «Это не так, ваше сиятельство. Жуанита сказала мне, что Диего передал письмо молодой графине, и она оставила его у себя». «Не только оставила, но и распечатала. Так Диего сказал Жуаните». Герцогиня побледнела и отошла в сторону, будто для того, чтобы привести в порядок некоторые вещи на одном из мраморных столов. Прошло несколько минут. «Да, кстати, зачем же ты пришла, Филина?» — спросила Бланка Мария, стараясь казаться спокойной. «Там чужой человек пришел, который хочет вас видеть». «Как это? И что ему нужно?» «Он ничего не сказал мне, но только уверяет, что прежде служил в доме благородного дона Далениевес». «Но так зови его», — приказала госпожа. Филина вышла, и тотчас же лицо герцогини приняло другое выражение. «Он не идет. Теперь я все понимаю», — тихо проговорила она. «Он хочет меня оставить. Он любит прекрасную графиню Кортецела». «Да, это так. В этом больше нет сомнения. Он получил мое письмо и не идет. Может быть, он даже не прочел его». «Я, Бланка Мария?» Она содрогнулась. «Я надоела ему!» Подумалось ей со всей страстью и отчаянием униженного самолюбия. «Он хочет быть свободен, чтобы вольнее и беспрепятственнее любить другую. И я должна смотреть на то, как он с другой будет ездить, кататься, разговаривать в театре». «Нет! Этого я не снесу!» «Но что это за человек?» — перебила себя герцогиня, увидав в дверях неизвестного посетителя. «Что за зловещее? Преступническое лицо!» — тихо добавила она. «Извините, ваше сиятельство, что я осмелился вас обеспокоить», — произнес вошедший, низко кланяясь и косясь в то же время на герцогиню, которая быстрым взором окинула его с головы до ног. На нем был старый поношенный военный сюртук, а в руке он держал шляпу, которую теперь бросил за собою на ковер. «Кто ты такой?» — спросила Мария Бланка. «Изидор Тристани, ваше сиятельство. Прежде был капралом, а еще прежде лакеем в доме благородного дона Деляньевес, вашего сиятельного батюшки. Меня звали Изидор. Тому уже теперь будет лет 9. Да, я смутно помню. Кажется, что у отца в доме был человек, которого звали Изидором. Твои дела, кажется, не очень хорошо идут, судя по твоей одежде. В том-то и дело, ваше сиятельство, что одежда делает человека, — улыбнулся Изидор. Я пришел с покорнейшей просьбой к вашему сиятельству. Нет-нет, герцогиня, вы не угадали. Это тайна. Я пришел сюда попросить вас похлопотать обо мне. У кого же и о чем? Мне надоело нищенствовать, и я принял теперь твердое намерение. Отчего ты в полку не остался? Это случилось по роковому стечению обстоятельств. Я думаю, что все это была интрига. Я был капралом, и мое место, вероятно, понадобилось другому. На большой дороге я подрался с одним незнакомцем и неосторожно ткнул его. Но и пришлось полк оставить. А теперь я хочу перейти к карлистам. «И ты, не стесняясь, говоришь это здесь?» — спросила герцогиня. «Здесь, да. Но только здесь, ваше сиятельство. Прошу вас, герцогиня, не говорить обо мне с доном Альфонсом, братом дона Карлоса». «Это пристранная просьба», — Изидор мигнул и улыбнулся. «Когда-то, — сказал он, — дон Альфонс и не без причины часто бывал в доме у вашего батюшки. Поэтому осмеливаюсь попросить у вас только рекомендательное письмо, хотя у меня связей достаточно, ваше сиятельство, и я даже лично знаю дона Карлоса. Но по разным тайным соображениям я не могу к нему лично обратиться. Ха! Но, однако, пора действовать. Нужда дошла до крайности, и я хочу с этим покончить. Поэтому я решился поступить в рекруты». «Ты просишь меня о чем-то, чего я никак не могу исполнить», — пояснила Бланка Мария. «Если принц посещал некогда дом моего отца, то тогда обстоятельства были иные. Герцогиня Медина никак не может дать тебе рекомендательного письма, как бы она ни желала помочь бывшему слуге своего отца. На, возьми это», — добавила она, бросив жадному Изидору кошелек, который тот быстро подхватил и удержал в своей руке. «Благодарю вас премного, ваше сиятельство. Я на всякую другую службу способен», — отвечал Изидор. «Я знаю всего понемножку. Знаю солдатскую службу, знаю и шпионскую. Я бы даже мог быть и идальго, только в другом платье, которое теперь, благодаря вашей щедрости, я могу приобрести. Если бы я только мог заслужить это, ваше сиятельство, я был бы благодарен». «Где ты живешь, Изидор?» Бывший рядовой не то презрительно, не то с сожалением пожал плечами. «На улице Толедо, на углу еврейского квартала», — отвечал он. «Там я уже почти изжарился под крышей. Но еще раз, герцогиня, я желал бы заслужить эти деньги, оказать вам какую-либо услугу, чтобы подаяние ваше не так тяготило меня. Я не прошу милостыни». «Знаешь ты дона Альбукерка?» — спросила герцогиня. «Как самого себя, ваше сиятельство? Кто ж не знает прекрасного дона Мануэля Павиа де Альбукерка? А я тем более. Я ведь служил даже под его начальством». «А знаешь ли ты дворец Кортецела?» — дальше спросила Бланка Мария. Изидор будто припоминал. «Кортецела», — повторил он. «Как голод отшибает память. Кортецела. Не знаю, но я найду ваше сиятельство. Ты оденься почище и ступай, становись против дворца Кортецела. Ты можешь прикинуться либо продавцом, либо просто прохожим, и тем временем заметить, кто посещает дворец. Понимаю, ваше сиятельство. Слушаюсь. В эту минуту в будуар поспешно вошла служанка и шепнула что-то на ухо своей госпоже. Бланка Медина вздрогнула. «Проведи Изидора через библиотеку, Фелина», — приказала она, подав знак своему новому шпиону, который низко поклонился и вышел вслед за девушкой. Бланка Мария осталась одна с сияющим лицом и посмотрела в небольшое зеркало, лежавшее на камине. «Так он пришел, наконец!» — радостно произнесла она, но вдруг ее как бы все обдало холодом, и лицо ее стало сурово. «Нет!» — продолжала она. «К чему это нетерпение, эти усиленные биения сердца, это радостное волнение? Он пришел лишь потому, что он меня боится, потому что считает это своей обязанностью. Не сердце привело его сюда, нет. Он оставил сердце свое во дворце Кортецела. Но я хочу удостовериться в этом. Хочу от него самого узнать это. Он сам должен мне во всем признаться. Сам прекрасный Дон Мануэль де Альбукерк, который был у моих ног, а теперь вздумал меня покинуть». Бланка Мария еще раз посмотрела в зеркало и приняла спокойное, равнодушное выражение, которое она умела придавать лицу своему, потому что была отличной актрисой. Она вполне умела владеть собой и даже улыбалась теперь. Портьера распахнулась, и вошел Дон Мануэль. «Ха! Дон Мануэль де Альбукерк!» — произнесла герцогиня, любезно улыбаясь. «Я очень рада вас видеть! Наконец-то вы решились навестить меня. У вас, должно быть, было очень много дел, Мануэль». Дон Мануэль поклонился Бланке и прижал руку ее к своим губам. «Служба, Донна, все служба», — отвечал он. «Я сам прихожу в отчаяние от того, что должен был показаться вам таким безучастным и неблагодарным. Но я твердо намерен исправиться, особенно в отношении к вам, дорогая Донна. Вы всегда были ко мне так ласковы». Бланка посмотрела на него, будто желая увериться, что точно это был он, и что точно эти холодные учтивые выражения произносил он, а не кто иной. «Сядемте, Дон Мануэль. Я должна сообщить вам что-то», — сказала она. Герцогиня и Дон Мануэль опустились на кресло у стола, на котором стояло множество драгоценных безделушек. Бланка начала, играя флакончиком, который она держала в руках. «Нынче ночью я видела вас во сне, Дон Мануэль, и видела очень живо. Потом я проснулась, но больше не могла заснуть, и тогда я начала думать об этом сне и соображать. Но постойте, сначала я расскажу все по порядку». «Во-первых, сон, герцогиня», — сказал Дон Мануэль де Альбукерк. «Что же вы видели?» «Да, во-первых, сон. Он был так прост, так пуст, так обыкновенен, и все же очень взволновал меня. Мне снилось, что вы получили от меня письмо, Дон Мануэль, маленькую записочку, которая, однако, для меня была великой важности, и вы не прочли ее, не распечатали даже, ни разу не взглянули на нее, не полюбопытствовали даже узнать ее содержание. На это у вас не достало времени. Оно так понятно. Это иногда случается», — продолжала Бланка разыгрывать свою роль, в то же время зорко следя за беспокойством, начинавшим овладевать ее собеседником, который то краснел, то бледнел попеременно. «Но во сне меня это оскорбило. Часто во сне бываешь гораздо чувствительнее, чем наяву. Когда я проснулась, мне показалось, что я должна, наконец, на что-нибудь решиться. «Бланка», — с беспокойством произнес Дон Мануэль, — «я не знаю, как понять ваше спокойствие и ваши слова». «Вам служба помешала, друг мой, распечатать мое письмо?» «Все служба! Пожалуйста, отдайте мне его!» «Бланка! Дайте мне письмо назад! Оно у вас не распечатано!» «Я не могу объяснить себе, как вы могли!» «Право, вчера была такая гонка! Вы не можете объяснить себе, как я могу так хорошо знать, что вы не распечатывали и вовсе не читали моего письма!» «А сон, друг мой! Вы забыли мой сон? Пожалуйста, дайте же письмо, и я прочту вам его. Тут мы найдем на это время, тем более, что вы еще должны уделить мне сегодня несколько часов». «Я вижу, что вы смилостивились, Бланка. Вы хотите прочесть мне письмо, и я принимаю это как знак примирения», — сказал Мануэль, подавая ей записочку. Она, не задумываясь, распечатала ее. «Прошу вас, друг мой», — читала она, — «приходите ко мне завтра во всяком случае. Я буду ждать вас непременно. В знак того, что вы будете, наденьте, если возможно, в петлицу мой любимый цветок». Герцогиня помолчала, взглянув на Мануэля. «Недостающий цветок, значит, выдал меня», — рассмеялся Дон Павия, вставая, чтобы подать руку Бланке и поднести ее ручку к своим губам. «Я самый неблагодарный, недостойный человек. Я это живо чувствую в настоящую минуту и прошу милостиво извинить мою непростительную забывчивость».